Глава третья. На другой день, в половине первого, лорд Генри Уоттон вышел из своего дома на Керзен-стрит и направился к Олбини. Он хотел навестить своего дядю, лорда Фермора, добродушного, хотя и рисковатого старого холостяка, который за пределами светского круга считался эгоистом, ибо он ничего особенно людям не делал, ничем особенно не был им полезен, а в светском кругу — щедрым и добрым, ибо лорд Фермор охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда Фермора состоял английским послом в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла была молода, а прима еще и в помине не было. Изабелла II Испанская родилась в 1830 году, была объявлена совершеннолетней и возведена на престол, когда ей исполнилось 13 лет. Речь, таким образом, идет о революции 1834-43 годов в Испании. Генерал Хуан Прим, 1814-1870, один из ее деятелей. Под влиянием минутного каприза он ушел с дипломатической службы, рассерженный тем, что его не назначили послом в Париж, хотя на этот пост ему давали полное право его происхождения, праздность, прекрасный слог дипломатических депеш и неумеренная страсть к наслаждениям. Сын, состоявший при отце секретарем, ушел вместе с ним, что тогда все считали безрассудством. И несколько месяцев спустя, унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничего не делания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на холостую ногу в наемной меблированной квартире, находя это менее хлопотливым, а обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд Фермор уделял некоторое внимание своим угольным копьям в центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес к промышленности тем, что, владея углем, он имеет возможность, как это прилично джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим убеждениям он был консерватор, но только не тогда, когда консерваторы приходили к власти. В такие периоды он энергично ругал их, называя шайкой радикалов. Он героически воевал со своим камердинером, который держал его в ежовых рукавицах. Сам же он, в свою очередь, терроризировал многочисленную родню. Породить его могла только Англия. А между тем он был ею недоволен и всегда твердил, что страна идет к гибели. Принципы его были старомодны, зато многое можно было сказать в защиту его предрассудков. В комнате, куда вошел лорд Генри, дядя его сидел в толстой охотничьей куртке с сигарой в зубах и читал «Таймс», ворчливо выражая вслух свое недовольство этой газетой. — А, Гарри, — сказал почтенный старец, — что это ты так рано? Я думал, что вы, Дэнди, встаете не раньше 2 часов дня и до 5 не выходите из дому. — Поверьте, дядя Джордж, меня привели к вам в такой ранний час исключительно родственные чувства. Мне от вас кое-что нужно. — Денег, вероятно, — сказал лорд Фермор с кислым видом. — Ладно, садись и рассказывай. Нынешние молодые люди воображают, что деньги — это все. — Да, — согласился лорд Генри, поправляя цветок в петлице. — А с годами они в этом убеждаются. — Но мне деньги не нужны, дядя Джордж. Они нужны тем, кто имеет привычку платить долги а я своим кредиторам никогда не плачу. Кредит — это единственный капитал младшего сына в семье, и на этот капитал можно отлично прожить. Кроме того, я имею дело только с поставщиками Дартмура, и, естественно, они меня никогда не беспокоят. К вам я пришел не за деньгами, а за сведениями. Разумеется, не за полезными, за бесполезными. Ну что ж, от меня ты можешь узнать все, что есть в любой синей книге Англии, хотя нынче в них пишут много ерунды. Синими книгами называются по цвету обложки сборники документов, изданные с санкцией парламента, в том числе и родовые книги. В те времена, когда я был дипломатом, это делалось гораздо лучше. Но теперь, говорят, дипломатов зачисляют на службу только после того, как они выдержат экзамен. Так чего же от них ожидать? Экзамены, сэр, — это чистейшая чепуха от начала до конца. Если ты джентльмен, так тебя учить нечему. Тебе достаточно того, что ты знаешь. А если ты не джентльмен, то знание тебе только во вред». «Мистер Дориан Грей в синих книгах не числится, дядя Джордж», — небрежно заметил лорд Генри. «Мистер Дориан Грей? А кто же он такой?» — спросил лорд Фермер, хмуря седые косматые брови. «Вот это-то я и пришел у вас узнать, дядя Джордж. Впрочем, кто он мне известно? Он внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне, что вы знаете о ней. Какая она была, за кого вышла замуж? Ведь вы знали в свое время весь лондонский свет, так, может, и ее тоже. Я только что познакомился с мистером Греем, и он меня очень интересует». «Ха, внук Келсо. — повторил старый лорд. — Внук Келсо. Как же, я очень хорошо знал его мать. Помнится, даже был на ее крестинах. Красавица она была необыкновенная, эта Маргарет де Вере. И все мужчины бесновались, когда она убежала с каким-то молодчиком, полнейшим ничтожеством, без гроша за душой. Он был офицерик пехотного полка или что-то в таком роде. Да-да, помню все, как будто это случилось вчера. Бедняга был убит на дуэли в Спа через несколько месяцев после того, как они поженились. Насчет этого ходили тогда скверные слухи. Говорили, что Келсо подослал какого-то прохвоста, бельгийского авантюриста, чтобы тот публично оскорбил его зятя, понимаешь? Подкупил его, заплатил подлецу. И тот на дуэли насадил молодого человека на свою шпагу, как голубя на вертел. Дело замяли. Но, ей-богу, после этого Келсо долгое время ел в клубе свой бифштекс в полном одиночестве. Мне рассказывали, что дочь он привел домой, но с тех пор она не говорила с ним до самой смерти. Да, скверная история. И дочь умерла очень скоро. Года не прошло. Так ты говоришь, после нее остался сын. А я и забыл об этом. И что он собой представляет? Если похож на мать, так, наверное, красивый малый. — Да, очень красивый, — подтвердил лорд Генри. — Надеюсь, он попадет в хорошие руки, — продолжал лорд Фермер. — Если Келсо его не обидел в завещании, у него должно быть куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье Селби перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел Келсо, называл его Скаридом, а он и в самом деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. Ей-богу, я краснел за него. Королева несколько раз спрашивала меня, кто этот английский пэр, который постоянно торгуется с извозчиками. О нем там анекдоты ходили. Целый месяц я не решался показываться при дворе. Надеюсь, Келсо был щедрее к своему внуку, чем к мадридским извозчикам. — Этого я не знаю, — отозвался лорд Генри. — Дориан еще несовершеннолетний. Но думаю, что он будет богат. Селби перешло к нему. Это я слышал от него самого. — Так вы говорите, его мать была очень красива? — Маргарет де Вере была одна из прелестнейших девушек, каких я видывал в жизни. Я никогда не мог понять, что ее толкнуло на такой странный брак. Ведь она могла выйти за кого бы ни пожелала. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были романтичны. Мужчины немногого стоили, но женщины, ей-богу, были замечательны. Карлингтон на коленях стоял перед Маргарет. Он сам мне об этом говорил. А ведь в Лондоне в те времена все девушки были влюблены в него, но Маргарет только смеялась над ним. Да, кстати, о дурацких браках. Что это за вздор молол твой отец насчет Дартмура? Будто он хочет жениться на американке. Неужели англичанки для него недостаточно хороши? Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках теперь очень модно. Ну, а я за англичанок и готов спорить с целым светом. Лорд Фермор стукнул кулаком по столу. А ставка нынче только на американок. «Я слышал, что их ненадолго хватает», — буркнул дядя Джордж. «Их утомляют долгие заезды, но в скачках с препятствиями они великолепны. На лету берут барьеры. Думаю, что Дартмуру не сдобровать». «А кто ее родители?» — ворчливо осведомился лорд Фермер. «Они у нее вообще имеются?» Лорд Генри покачал головой. Американские девицы так же ловко скрывают своих родителей, как английские дамы свое прошлое, — сказал он, вставая. — Должно быть, папаша ее экспортер свинины? — спросил лорд Фермор. — Ради Дартмура, дядя Джордж, я желал бы, чтобы это было так. Говорят, в Америке это самое прибыльное дело. Выгоднее его только политика. А его американка, по крайней мере, хорошенькая, как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом секрет их успех. И отчего они не сидят у себя в Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там для женщин рай. Так оно и есть. Потому-то они, подобно праматери Еве, и стремятся выбраться оттуда, — пояснил лорд Генри. — Ну, до свидания, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к завтраку. Спасибо за сведения о Дориане. Я люблю знать все о своих новых знакомых и ничего о старых. — А где ты сегодня завтракаешь, Гарри? — У тетушки Агаты. Я напросился сам и пригласил мистера Грея. Он ее новый протеже. — Хм. Так вот что, Гарри, передай своей тетушке Агате, чтобы она перестала меня атаковать воззваниями о пожертвованиях. Надоели они мне до смерти. Эта добрая женщина вообразила, что у меня другого дела нет, как только выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи. Хорошо, дядя Джордж, передам. Но ведь это бесполезно. Филантропы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие. Это их отличительная черта. Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил лакею, чтобы тот проводил гостя. Лорд Генри прошел пассажем на Берлингтон-стрит и направился к Беркли-сквер. Он вспоминал то, что услышал от дяди о родных Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах история эта взволновала его своей необычайностью, своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви. Несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением. Потом месяцы новых страданий, рожденный в муках ребенок, мать унесена смертью, удел сына сиротство и тирания бессердечного старика. Да, это интересный фон. Он выгодно оттеняет облик юноши, придает ему еще больше очарования. За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть родовые муки. Как обворожителен был Дориан вчера вечером, когда они обедали вдвоем в клубе. В его ошеломленном взоре и приоткрытых губах читались тревога и робкая радость, а в тени красных абажуров лицо казалось еще розовее и еще ярче выступала его дивная расцветающая красота. Говорить с этим мальчиком было все равно, что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка. А как это увлекательно — проверять силу своего влияния на другого человека! Ничто не может с этим сравниться. Перелить свою душу в другую, дать ей побыть в нем, слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти, передавать другому свой темперамент, как тончайший флюид или своеобразный аромат — это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век с его грубо-чувственными утехами и грубо-примитивными стремлениями. К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Безела, замечательный тип, или, во всяком случае, из него можно сделать нечто замечательное. У него есть все обаяние, белоснежная чистота юности и красота, та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть. А Безел? Как психологически интересно то, что он говорил. Новая манера в живописи. Новое восприятие действительности, неожиданно возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, который об этом и не подозревает. Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле, дотоле незримая и безгласная, вдруг как дриада, явилась художнику без всякого страха, ибо его душе, давно ее искавшей, дана та вдохновенная прозорливость, которой только и открываются дивные тайны. И простые формы, образы вещей обрели высокое совершенство, и некий символический смысл, словно являя художнику иную, более совершенную форму, которая из смутной грезы превратилась в реальность. Как это все необычайно! Нечто подобное бывало и в прошлые века. Платон, для которого мышление было искусством, первый задумался над этим чудом. А Бонаротти? Разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном мраморе? Но в наш век это удивительно. Речь идет о Микеланджело Буонаротти. Его сонеты были переведены и опубликованы в 1878 году Джоном Саймонсом. И лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана. Собственно, он уже наполовину этого достиг. И душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя любви и смерти! Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, посмеиваясь над собой, повернул обратно. Когда он вошел в темноватую прихожую, дворецкий доложил ему, что все уже в столовой. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел туда.